Лепра привел прическу в порядок. Что за дурацкие мысли? Ничего Фажер не подстроил, он просто пытался вынудить Еву исполнить песню, чтобы помучить ее. Фокус не удался. Фажер — это прошлое. Лепра вышел на площадку, вызвал лифт, а теперь надо обеспечить будущее. Других проблем нет. Лепра заглянул в комнату консьержки. «Если меня будут спрашивать...» Радио играло под сурдинку, женский голос пел. «Что это за передача?» — спросил Лепра. «А кто ее знает?» — сказала консьержка. «Я не обратила внимания, просто приятно послушать музыку». Лепра медленно, почти робко прикрыл дверь. Он должен был этого ждать, ничего страшного не случилось. И однако... «Постой, не торопись, неужели я завидую Фажеру?» «Нет, песня хороша, она уже имеет успех, это естественно. Что в этом особенного?» «Может, я боюсь?» «Нет, впрочем, чего бояться?» «Тогда в чем же дело, боже мой?» «Никогда еще осень не была такой ласковой, а свет таким мягким. Полдень на бульварах ощущался как праздник, праздник для всех других». Лепра вдруг почувствовал себя в положении беглеца. Странно, что песня, которую он знал наизусть, которая уже не могла потрясти его внезапностью впечатления, обретала вдруг какую-то новую жизнь, когда он встречался с ней вот так, случайно. Но это не может, не будет длиться долго. Он привыкнет. К яду ведь привыкают. И все же Лепра обошел стороной улицу Камбон. И в будущем он постарается обходить некоторые улицы. Их перечень уже складывался в его голове. Те, где музыкальные магазины, не из суеверия, нет, просто неприятно видеть портреты Фажера. И потом, когда проходишь мимо этих магазинов, непременно услышишь отрывок мелодии, припев, отзвук пластинки. Лепра вышел на площадь Согласия. Под деревьями легче дышалось. Он восстановил прерванную нить мыслей. «Обеспечить будущее. Если Ева откажется петь, будущее предопределено. Придется выступать с концертами. Но концерты влекут за собой гастрольные поездки, частые разлуки». Лепра побренчал в кармане мелочью. «Разлуки. Само собой, Фажер это предвидел». «Обещай мне больше с ним не встречаться». Вот что он сказал тогда на вилле в Лаболь. После смерти он стал сильнее, чем при жизни. «Нет», — громко произнес Лепра, — «нет, никогда он не согласится расстаться с Евой. Лучше уж снова служить оркестрантом в ресторане. Но тогда Еве будет стыдно показываться с ним. Газетная хроника, краткие заметки, шуточки, насмешливые перешептывания. Он хорошо знал все виды оружия, которое разит наверняка, вернее, чем кинжал». «Может, я уже конченый человек?» — думал Лепра. «А может, мне надо ее разлюбить?» И тут ему показалось, что он уловил суть вопроса. Метили в Еву, а через нее в него. Теперь это для него совершенно очевидно. Они оба думали, что еще могут защищаться, но оказалось поздно. Защититься от кого? От мертвеца? От чего? От слепого общественного мнения? Неужели и впрямь ничего нельзя поделать? Может, еще удастся воздействовать на тех, кого они подозревают? Воздействовать, но как? Допросить каждого по очереди? Это не вы ли прислали мне пластинку? Смешно. И потом Ева же могла исполнить песню. Мелио на этом настаивал. Никто не мог предвидеть, что она откажется. Никто, кроме Фажера. «Ладно», — твердил про себя Лепра, — «буду думать о другом. С этой минуты запрещаю себе думать о Фажере». У него оставалась Ева. Ева, которая вернется к нему, потому что ей некому больше довериться. Сообщничество сблизит их больше, чем любовь. Это было почти утешением. В условленном месте Евы не было. Лепра посмотрел на часы, рассеянно пробежал расклеенные на стенде страницы «Фигаро Литерер». Один Лепра, элегантный, уверенный в себе, прохаживался по улице, другой вслушивался в обрывки собственных мыслей. «Придется сменить квартиру, начать экономить, катиться вниз. У нее деньги есть, у меня нет».